Никому в голову не пришло, что Тонья будет забыта, поскольку она мачеха. Помимо радиоприемника, она получила юбку и блузку, привезенные Тиетой, ожерелье из синих и лиловых камней, сувенир от Леоноры. Доне Кармазине достался изящный набор дешевых украшений. Бусы, браслет и кольцо. «В самом деле нравится?» — спрашивает Тиета. «Я просто в восторге!» В восторг ее привела и шариковая ручка с разноцветными стержнями. «Спасибо, Нора. Считайте меня навсегда своей подругой». Доне Милу пара колод пластмассовых моющихся карт для пасьянса и итальянская шаль. Даже маленькая Араси, застывшая у порога кухонной двери, получила брошку в форме сердца к праздничному платью. Она хоть и крайне редко посещает утренние сеансы в кино. «Дароносица для церкви, взгляни, Перпетуа. Как ты думаешь, понравится она падре?» «Конечно, понравится. Что за вопрос?» «Это чтобы искупить все грехи мои разом», — смеется Тиета, игриво откинув голову. «Рикардо трудно представить себе ее грешницей. Какая же святая соединяет в себе радость и благочестие?» Забавно, он не почувствовал себя ни разочарованным, ни обманутым от того, что живший в его воображении облик тетушки оказался совершенно иным, удивленно думает Рикардо. Он снимает сутану, облачается в фуфайку и становится на колени помолиться и поблагодарить Бога, внушившего Антониетте, какой именно подарок ему хотелось бы получить. Удочку спрятал, чтобы не дать Тето первому обновить ее. У брата нет никакого уважения к чужой собственности, он совершенный анархист. Помолившись за здоровье тетки, Рикардо растягивается в гамаке. Горящий в спальне огонь озарил коридор возле кабинета. Он слышит, как Антониетта направляется в ванную. Вместо почтенной старушки — настоящая тетя, веселая, блистательная. А он почему-то считал, что она старше матери. Абсурд! Рикардо слышал, как она объявила Барбозе свой возраст. 44, мой поэт. Здесь я не могу соврать. Все знают. Прошло 26 лет с тех пор, как я уехала, а мне тогда едва исполнилось 18. В Сан-Пауло я говорю, что мне 35. Ну как, дадите больше? Мать, он знает, преуменьшает свой возраст. Благочестивая и строгая, она не допускает лжи, и все же, когда ей приходится объявлять свой возраст... Сколько лет ей на самом деле указано в свидетельстве о рождении, запертым здесь в письменном столе, вместе с документами на дом, патентом отца, его военным билетом, грамотами за отличие по службе. Тиете незачем отрекаться от своего возраста. Она красива. Что там красиво? Рикардо подыскивает более подходящее слово. Красотка. Шаги в коридоре. Тетя возвращается из ванной. Об ее приближении возвещает запах духов, тех самых, какими пахнут ее конверты. Антониетта несет эмалированный таз полной воды. В темноте коридора она наступает на подол длинного пеньюара, спотыкается, покачнувшись, едва не падает. Рикардо вовремя подбегает, чтобы поддержать ее, взять у нее таз и отнести в спальню. «Спасибо, мой дорогой!» С задорной улыбкой она смотрит на племянника, выглядящего огромным в своей длинной ночной рубашке. «Ты спишь еще в рубашке? Вот перейду в начале года в старший класс и буду спать в пижаме», — отвечает он горделиво. «Мать купит ее мне перед самым отъездом в семинарию». Под полураспахнутым пеньюаром короткая розовая сорочка скорее подчеркивает, чем скрывает прелести тети. Рикардо отводит взор, ставит таз на край умывальника. «Пододвинь сюда умывальник и налей в него немного воды», просит Антониетта, усевшись перед зеркалом трильяжа, где она расставила различные кремы, флаконы с какими-то цветными жидкостями, вату, множество пузырьков и баночек. У тети Элизы нет и половины всего этого, а мать вовсе не пользуется косметикой после смерти отца. Он наливает воду и направляется к двери. Тетка наблюдает за ним. Ты уходишь, не спросив у меня благословения?